забыть, как ты страдал, кровь невинную пролил, в тяжких муках умирал, жизнь свою не пощадил. Лишь к тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить, лишь с тобою верю я. Буду счастье моя, лишь тебе хочу прибыть.